Гости, однако, прониклись. Слушали скандинавское народное творчество со всем вниманием, доступным жрущей и пьющей Аравии. Внимали, короче. И на нас косяки кидали. Все, даже Гудрун, солнышко мое, постреливало в мою сторону глазками. Ласково-ласково. Так что хотелось забить на все некультурное общество и увести ее. Куда-нибудь туда, где общества нет. Но я отвлекся. Драпа, как я уже говорил, получилась длинная. И во все время ее исполнения никто шумно не кушал, не бил по-твердому и даже рыгали аккуратно, не перебивая. Вот она, сила искусства. А главное, успех полный. Свартхёвди своего добился. Теперь уже Фрейдис откровенно пялилась на моего побратима. Вот он, легендарный отныне медведь. Гудрун, девочка моя, женский стол покинула и перебралась к нам, на королевскую лавку. Ручку на меня возложила со значением «моё». Так, на всякий случай, чтобы никто не покусился. Хальфдан Конунг в лучших конунговских традициях певцу денег заслал и намекнул, не худо бы и о нем, Хальфдане Черном, что-то такое изобразить. Как-никак много славных деяний совершил конунг Вестфольда и окрестностей. А теперь на бис. Слава богу, после второго исполнения драпы кровь в жилах храбрых викингов вскипела и началась. Назовем это пляской. Хотя, по-моему, это было больше похоже на соревнование, кто выше подпрыгнет или громче топнет. Музыка тоже соответствовала. Дудки и барабаны гремели и гудели, добавляя хаоса в общий бедлам. Захватывающий процесс, одним словом. Даже солист Тьодар отложил свою музыкальную доску. Один фиг, ничего не слышно. И присоединился к плясунам. Танец викингов это впечатляет. Грозное зрелище. Так и хочется набрать дистанцию и щитом прикрыться. Пляшут. Медвежонок зажигает. Вертится волчком, подпрыгивает на полметра. С ним конкурирует красный лис. Ах, какая пластика, какая организация движений. А почему бы и нет? Красный лис самый крутой в своей команде ирландских душегубов. Делает фирменную ирландскую стойку на копье. Это которое прыжок лосося через перекат называется. Даже лучше, чем его виртуоз кормчий. Прыжок лосося по-ирландски – это такая фигня, которую, если не увидишь, не представишь. Разбегаешься, упираешь пятку копья в землю и толчком выбрасываешь себя вверх, как прыгун с шестом. Только тебе надо не высоту взять, а преодолеть препятствие в виде вооруженного противника или строя противников. И не плюхнуться потом на мягкое с довольным видом, а вступить в бой раньше, чем этот самый противник начнет фаршировать тебя железом. Сам я такой прыжок пока не освоил, хотя очень старался. То ли силы не хватало, то ли отмороженности. Пусть с координацией у меня замечательно, но я слишком хорошо понимал, что будет, если, скажем, нога оступится или рука соскользнет, и мой любимый организм наденется на острие. И это при том, что я отрабатывал базовый, так сказать, вариант. А старинолист делает прыжок лосося практически без разбега, да еще на вертикальном копье выходит в стойку на руках. И после прыжка предмет не роняет, а сразу пускает в дело. Вот уже и сам конунг не выдержал. Рявкнул и махнул в толпу. С пляшем, братва, так, чтобы цвирги на нижнем этаже мироздания просыпались. Я глянул на Фрейдис. Та вся изъерзалась на своей девичьей скамье. Так и хочется бедняжке кинуться в общее веселье. Не по чину. Дочери конунгов не сыновья, дипломатический товар. Им статус ронять нельзя. Айда Свартхёвди ухитрился доплясать до цели. Вывалился из толпы чуть ли не на колени Фрейдис. И тут же принял пивной ковш. И тут же впился в губы. Гостевой ритуал. Но ни к месту, ни ко времени. А пофиг, все равно никто не смотрит, не видит. Кроме меня. Ох и нарвется мой побратим. И я вместе с ним за компанию. А что это такое мы ручкой делаем? Гудрун, ласковая моя, мы же не... И что? Какой ты стыдливый мой волк. Ай, ладно, никто не увидит, никто не услышит. Последнее уж точно. Рев стоит, как от взлетающего самолета. Гудрун увлекает меня за опорные столбы, в какую-то кладовку и тянет завязки штанов, не дожидаясь даже, пока избавлюсь от боевого пояса. В далеком будущем это назвали бы оргией или типа того, но здесь другие правила. Может, потому что меньше отдельных помещений, может... Да какая разница мне, кто и что там делает на соседней лавке? Для нас не существует ничего, кроме нас. Мы вместе. Мы вместе. Я осознаю это каждым движением, каждым толчком, который распластывает нас друг от друга. Мы вместе. Я целую ее так крепко, что ей не вздохнуть. Нам не хватает воздуха, но так еще острее. Зачем мне воздух, если я вдыхаю ее крик? Ничего не вижу, ничего, совсем ничего не контролирую. Меня вообще нет. Нет. Приходим в себя, обнаружив, что свалились с лавки, не расцепляясь. Гудрун хохочет. Я тоже. Рядом тоже кто-то начинает ржать сиплым басом. И еще. Мы разлепляемся. Блин, ну и холодрыга. А Гудрун хоть бы что. Я наклоняюсь, кусаю ее за скукожившийся очень твердый сосок. Хочешь? Она с готовностью приникает ко мне. Душно, дымно, холодно, вдобавок горелым жиром воняет. Но черт меня забери, для нас это сейчас самое лучшее место в мире. А ты? Да, тянет она с хрипотцой. Пить. Если ты меня отпустишь, я что-нибудь найду. И я нахожу кувшин парного козьего молока и еще кое-что. Вернее, кое-кого. Ошибиться невозможно. Мой побратим Свартхёвди дрыхнет, завернувшись в черную шкуру. Под шкурой на нем ничего. Из одежды ничего, а так есть. Уютно устроившаяся на татуированной груди светлокудрая вестфольская красавица Фрейдис. Дочь Хальфдана. Ну твою ж мать! На следующее утро у нас состоялся серьезный разговор. «Ты вообще думаешь или нет?» – поинтересовался я. «Ты совсем спятил? Почему из всех девок Опланда ты выбрал одну единственную дочь Конанга?» «Она не единственная дочь», – ухмыльнулся медвежонок. Вид у него был, как у кота, дожравшего хозяйскую сметану за 3 секунды до того, как хозяйка обернулась. «У Хальфдана есть еще 2, но одна замужем, а вторая еще не вошла в возраст». «Ценнейшие сведения, блин». «Как ты думаешь, что скажет Хальфдан, когда узнает, что какой-то там безродный селанский берсерк, которому он дал приют на зиму, задирал подол его дочери?» «Я не безродный», — возразил Свартхёвди. «Да какая тебе разница, что он скажет?» Тут медвежонок от избытка чувств запрыгнул на поленницу, которая тут же развалилась под его тяжестью прямо на меня. Впрочем, я успел увернуться, а медвежонок спрыгнуть. «Собери», — велел Свартхёвди подвернувшемуся Трейлю, — «и уже мне. Пусть говорит, что хочет. Я попрошу ее в жены. Она не против. Честь по чести». «И что дальше? У меня от наглости побратима даже голос подсел. Вот он, конунг, подмявший под себя треть здешних земель, страшно обрадуется заполучить зятья селунского викинга». «А почему нет?» Медвежонок стремительным броском изловил мелкого черного подсвинка, поднял его истошно визжащего за заднюю ногу, ткнул кулаком в грязное брюхо. «Как думаешь, этот готов или пусть еще нагуляет?» «Готов, вепрь, тебя задери. Ты уже нагулял. Вот что я тебе скажу, Свартхёвди Сварисон. Когда черный узнает о том, что ты и его дочь решили создать семью, он поступит с тобой, как ты с этим поросенком. И я его понимаю». «Да ладно тебе!» Свартхёвди отшвырнул поросенка и облапил меня грязной ручищей. «Ничего он мне не сделает. А сделает, так ты за меня отомстишь. А потом красный лис за тебя, а Ивар за красного лиса. Вот скажи мне, брат, что лучше для Хальфдана Конунга? Поссориться с Иваром Рагнарсоном или отдать мне дочь, у которой внутри все горит, как в Муспельхейме? Самое время залить этот пожар, и я, мой маленький старший брат, неплохо с этим справляюсь». Я скинул с плеча замаранную в свинячьем дерьме длань. «Ты прям Тор и Фрейр в одной медвежьей шкуре». «Ты понимаешь», — осклабился мой названный братец. Ноздри его крупного мясистого носа расширились. «Чую свежее пиво», — сообщил он. «Надо бурдюк опорожнить». Развязал гашник и пустил струю под ноги прибиравшего дрова Трыля. Простые средневековые нравы. Хотя, может, он и прав. Может, и отдаст Хальдан ему Фрейдис. Это логичнее, чем пускать совратителя на собачий фарш. Хотя кто знает этих конунгов? Может, он захочет устроить показательное мероприятие для профилактики других совратителей? А может, решит, что Свартхёвди подходящий инструмент для заливания пожара, пока папа не отыщет для дочки настоящего статусного жениха? А может, и не узнает вовсе.